Глава 4. Текущее время 19:27. Сказать «мы кушаем» — наврать. Пойти от обратного и уверенно заявить «мы жрем» — тоже неправда. Насыщение. Это ближе и нейтральней. Когда дикий зверь рвет еще не остывшую тушу жертвы клыкастой пастью, задирает голову, глотая огромные куски кровавой плоти, он насыщается. Мы вели себя именно так. Сидя вокруг стола, навалившись на него локтями, не обращая внимания на текущий с пальцев и подбородков мясной сок, мы с урчанием хватали куски мяса с большого подноса, жадно рвали на куски, быстро и небрежно жевали, после чего с усилием проглатывали слишком большие для горла порции. Когда непережеванное мясо комом вставало в глотке, на помощь приходил большой глоток жирного бульона, помогающий смазать и пропихнуть. После каждого съеденного куска бралась пауза, наполовину осушался стакан компота, доливался из ставшего скользким от жира пластикового кувшина, и насыщение продолжалось. Общение? Мы пытались общаться, да, но общение сводилось к гортанному первобытному рыку и злому рявканью, когда кто-то первым хватал облюбованный тобой кусок. А к рыку и чавканью изредка добавлялись нескрываемо злые откровенные слова. «Суки гребаные!» «Удоды! Неумехи! Ушлепки!» «Суки!» «Грах!» Голод зверский. На руках застывает жир, на мокрых подбородках белесая жировая корка, блестят сальные волосы, спины мокрые от пота. Еда разгорячает. Незаметно подошедшая официантка поставила еще один кувшин с компотом. Взялась за опустевший и выронила. Сальная ручка выскользнула из чистеньких пальцев. Грациозно нагнулась, стрельнула глазками и, неспешно выпрямившись, поплыла по проходу к служебным помещениям. Провожая ее взглядом, не прекращал жевать. Голод. Я никак не могу наесться. Живот распух от мяса, бульона и компота. Но я продолжаю набивать его, доводя до состояния туго натянутого барабана. Может, уже хватит? Нет, не трогай тот кусок, он мой. Рука выстреливает вперед, мы с Баском хватаем одновременно, дергаем, никто не уступает. Растягиваются губы, мы показываем друг другу свирепый первобытный оскал. Моя рука соскальзывает, и зомби с довольным урчанием завладевает добычей. Разочарованно зашипев, хватаю другой кусок, на мгновение опережая Йорку. Та зло фыркает, облизывает угодившее в собравшийся на дне подноса жир, медлит. И сыто отдуваясь, откидывается и опускается на спину с долгим стоном удовлетворения. Руки ложатся на переполненный живот. Гоблин жив, гоблин сыт, гоблин доволен. Сыто икая, упорно дожевываю мясо, разбрызгивая сок, взмахиваю рукой, прошу принести бутылку самогона. Вот теперь можно и выпить немного. Совсем немного. Грамм по 100 на гоблина, не больше. День еще не закончен, и нас ждут дела. Силой заставляю себя прекратить. Хватит. Уже насытился. Желудок переполнен, но я делаю несколько глотков компота и останавливаюсь, когда понимаю, сейчас все полезет наружу. Тело довольно. Телу плевать. Мозг требует одного. выпить 50 грамм и отправиться спать. И где-то глубоко-глубоко тлеет слабая мысль. Такой голод неспроста. Да, это реакция организма на перенесенное напряжение, как психическое, так и физическое. Мы побывали в бойне. Орков рвали на части. Кровь и слизь лились рекой. От выданной дозы адреналина меня запоздало потряхивало. Потратили уйму энергии. Надо восполнить. Но тут есть что-то еще. Что-то появившееся после повышения нашего статуса до ОРНБ. После стандартных якобы уколов некоторое время чувствуется мягкое жжение под кожей и в суставах. Раны заживают с удвоенной скоростью и немилосердно чешутся. И голод. Голод. Тело требует больше еды. Требуется белок, много животного белка и приличествующей ему жирной скользкой смазки. Бульон вполне сойдет. Самогон приносит девушка, но не официантка. Бутылку на стол опускает 299-я. От нее пахнет свежестью и цветочным мылом. Короткие волосы красиво уложены. Футболка, короткие шорты. Милая, спортивная девушка. И вспомнить странно, что какие-то 2 часа назад, когда я перед уходом мельком увидел ее, Энгри выглядела освежеванным, восставшим трупом. Меня поразил тогда контраст. Она в зеленой и красной крови, устало опирающаяся на дротик, у ног лежит шлем с разбитым забралом, на поясе сломанная дубина. А на мокрых от пота волосах не пятнышко крови, просыхая, они трепещут на исходящем из потолочной решетки ветру. Энгри молча подсаживается к нам. Хватает первый попавшийся кусок мяса и остервенело жует. Никто не говорит ни единого слова. Баск поворачивается на бок и затихает, прикрыв лицо бейсболкой. Уже заснула Йорка, едва слышно похрапывая и спазматично дергая новой расписной рукой. Йорка уже провалилась в яркое сновидение, и, судя по сменяющим друг друга выражениям лица, она снова вернулась на зачистку гнезда плунарных ксарлов. Я разливаю горлодер по 2 стопкам, наливаю до краев. Выпиваем одновременно, не чокаясь. Приносят большую тарелку одуряюще пахнущего мяса. Ставят кувшин компота. Над столом продолжает висеть молчание. Тишину нарушает только чавканье насыщающейся воительницы. Насыщение. Все вокруг пропитано жаждой насыщения. Веселый плукс переполнен. Орки и полурослики сидят прямо в проходах, устало вытянув ноги. Официантки торопливо таскают подносы, перегруженные мясом, мясом, мясом. Спешащая девушка споткнулась, мясо полетело с накренившегося подноса, но до пола не долетело ни единого куска. Сразу 10 скрюченных лап жадно хватают падающую вкуснятину. Кому-то не досталось, и он цапает кувшин с бульоном, жадно глотает, торопится выпить побольше. Вдруг заберут. В заведении сгущается пар. Он медленно опускается с потолка. По стенам стекает конденсат. Полсотни урчащих бойцов жадно жрут жареную свежатину. Сегодня мяса много. Сегодня славно поохотились. Молчаливый парень приносит аккуратно перевязанный тюк. Опускает рядом с Энгри, бросает на меня короткий, оценивающий взгляд. Ничего не сказав, уходит. Тюк из серой ткани небрежно пододвигают ко мне. Перебрасываю его к стене. Открывать и проверять буду позже. Зато отюк можно облокотиться, снять часть нагрузки с ноющей спины. Мы выпиваем еще по одной стопке. Прикрыв глаза, я погружаюсь в беспокойную дрему. В голове мельтешат яркие картинки. Умирающие бойцы с пробитыми животами, раненые плуксы, тащащие икру по кровавому полу, падающий с иглой в затылке орк, колышущиеся злорадные лица зевак, покрытая кровью энгри, падающий из потолочного люка огромный черный плукс, впивающийся в шею Ладоса шило баска. Мозг прокручивает и прокручивает воспоминания. И делает это неспроста. С каждым новым показом картинки тускнеют, перестают вызывать эмоции, становятся все менее детальными. Так защищается психика, даже у закаленных и привыкших ко всему ветеранов. Наевшаяся энгри коротко кивает, показывает, что все угощение за ее счет, и, сыто отдуваясь, сползает с выступа. Почему-то не уходит. Долго смотрит на меня. Касается висящей на поясе бейсболки, проводя пальцами по пламенной эмблеме. Тихо произносит. «Я горжусь своей бригадой». Молча гляжу на нее, ожидая продолжения. «Мы только недавно начали входить в боевые задания. Опыта мало, но он медленно прибывает. Сегодняшняя стрельба... Из-за нее пострадали многие. Но стрелки тоже учатся. Это просто надо понять. И принять. Без накладок не бывает. И в следующий раз стрелки будут действовать обдуманней». Промолчать? И просто кивнуть? Или ответить? Отвечу. Дело даже не в том, что они стреляли куда попало, энгри. Проблема совсем в другом. И в чем? Тебе оно надо? Мое мнение. Да. Не бесплатно. И чего хочешь? Сегодня видел у многих ваших узкий щит с вертикальной прорезью. Изогнутый такой. Выглядит как половина разрезанной вдоль трубы. Были стальные и пластиковые. Хочу стальной. Договорились. Удивило, признался я. Так ценишь мои советы? Пока ты показал себя дельным, а я люблю учиться новому и понимаю, что учеба стоит солов. С меня щит. Ваши стрелки? Они сегодня вообще не были нужны на зачистке. Откровенно и прямо сказал я. Это частая ошибка начинающих стратегов. Они очень боятся проиграть. И поэтому берут все имеющиеся силы и с размаху бросают их в бурлящий котел битвы. Ты знаешь, на что способны плуксы. Как считаю я, золотое соотношение – 4 средних плукса на одного тренированного бойца. Тут главное быстрота и умение обращаться с оружием. Сегодня из гнезда сколько вывалилось плуксов? Крупняк и мелочь не считай. Средних? Около 100 с небольшим. 130? Меньше. 110-120 средних плуксов. Вот и раздели на 4. 30. Мало. Нет. Плуксы вываливались по десятку за раз. В прошлые разы было так же? Плюс-минус, да. 30 солдат хватило бы. 30 опытных, сильных бойцов, разделенных на 10 троек. Вот то центральное ядро, что должно было сегодня находиться рядом с гнездом. Но не впритык. Шагах в 10 для свободы маневра. У каждой тройки свой узкий сектор. Вооружение – только ближний бой. Дротики, дубины, ножи и шило. Надежная защитная экипировка. И отработанная слаженность действий. Шагах в 20 от центрального ядра редкая цепь из 20 дубинщиков. За ними десяток. Всего десяток стрелков. но лучших. Тех, кто гарантированно попадет в небольшую подвижную цель с расстояния в 20-30 метров и при этом будет успевать учитывать передвижение союзников, чтобы по своим не палить. Всех остальных стрелков в задницу. Пусть сидят дома и тренируются. В коридорах разместить бойцов с узкими щитами и тесаками. И нахрен вам не нужны наемные группы. Справитесь без них. И в следующий раз система, возможно, даст задание зачистки только вам. Без привлечения чужаков вроде нас. Но заплатит больше. Всегда лучше обойтись меньшими силами. Это дает тактический простор. Можно легко отступить, перестроиться. Три тройки объединяются в десяток, который, шутя, даст отпор огромному плуксу. Опасность миновала, разбежались на тройки и валят середняк. Мелочь, не обращать внимания. Сегодня я сам видел, как огромный орк с самых центральных позиций бежал до стены зала в погоне за крохотным плуксом. Орк был так поглощен погоней, что снес двух стрелков и не заметил. Будь я его командиром, лично перерезал бы ему глотку перед построением, как и тем стрелкам, кто палил не глядя. После чего, случись сегодняшняя бойня под моим командованием, прострелил бы себе башку. Но тут каждый решает для себя сам. И каков вывод? Вывод? Если касательно тебя, а тебе явно не понравился сегодняшний позор любимой бригады, и девочка ты с амбициями, выбей под себя три звена и начни дрессировать день за днем, неделя за неделей, по 6 часов в день муштры, 2 часа занятий с отягощением, 2 часа спринтом по коридорам. Прикрепи к этим рылам одно звено стрелков. Тренируйтесь вместе. И когда придет время следующей зачистки, подобного беспредельного и кровавого хаоса уже не будет. Но только в том случае, если сумеешь отстоять у командования свое право на полный контроль операций, под свою полную ответственность. Ты услышала меня, Энгри? Я услышала. Спасибо. С меня еще бутылка. 3 кувшина компота звучит лучше. Сейчас будет. В бутылках. И в каждой по таблетке шизы и энергетика. Хорошо. Еще что-нибудь? Где купить такие винтовки? И что это за оружие? Игстрел? В Дренаштауне. Красные оружейные торкспоты. Только для боевых полуросликов и выше. ПРНБ? Верно. Купить с рук? Нет смысла. Оружием может пользоваться только хозяин. Сенсорка. Обойма на 3 иглы. Встроенной в приклад батареи хватает на 30 выстрелов. Потом надо подзаряжать. В любом оружейном торкспоте. Подзарядка стоит 5 солов. Картридж с иглами 25 солов. Но стреляные иглы и картриджи можно сдать в торкспот. Заплатить 5 солов, и он выдаст тебе снаряженный картридж. Но для этого придется топать в Дренаштаун. На окраине можно подзарядить батарею. Не больше. Звучит до жути хреново. Да. И оружие неудобное. А цена игстрела? 300 солов. Да. Обоймы большего объема бывают? На 5 игл? На 10? Нет. 3 иглы. Пару недель назад опять появились слухи о 10-зарядной обойме. Не подтвердились. Но перезарядка быстрая. При умении несколько секунд. Видел. Ладно, спасибо за лекцию. Увидимся, гоблин. Заряженный компот сейчас принесут. От себя добавлю по особой восстанавливающей таблетке. В благодарность. Энгри ушла, а я, выпив компота, проверил интерфейс и прикрыл глаза. Надо подремать пару часов. Игстрел. Впечатления скорее негативные. Батарея на 30 выстрелов? Обойма на 3 иглы? Самому картриджи переснаряжать нельзя? Заменить батарею в прикладе нельзя? Целиком тащить оружие на подзарядку? Это какой-то прикол. Насмешка. Над головой мигнул экран. Покосился наверх. Высветился 92-й номер. Будить Йорку ради игрового вызова? Того не стоит. Но не игнорировать же шанс подзаработать солов. Игровой вызов. Уголки. Выбрать номер. 11-91. Кроме 11-го все спят. Но игра уголки. Снова логика и тактика. Хотя я только одобряю такой выбор. Всегда полезно поупражнять мозги. Даже гоблинам. Уголки. Одна игра. Выберите уровень сложности. Легкий, нормальный, тяжелый. Хороший вопрос. Название знакомо. Смутно помню правила, но не уверен. Выберу уровень новичка. Удивительно, но впервые никто не проявил интереса к происходящему на экране. 2/3 орков уже наелись, хорошо выпили и отрубились. От храпа стены дрожат. Те, кто еще не спит, допивают и доедают остатки. А я играю в уголки. Игра затянулась, но не сильно. Таймер не позволил долго думать над каждым ходом. По ходу игры, вспомнив правила, сумел обойти противника и выиграть. Игровой вызов завершен. Итог. Победа. Награда. 4 соло. Победная серия. 3/6. Бонус к награде. ИВ. 5%. Бонус к шансу получения ИВ – 10%. Шанс получения дополнительного приза – 5%. Изучив информацию, скрыл интерфейс и невольно задумался. Да чего же не вяжутся эти милые старые игры с этим жестоким кровавым местом? Есть ли смысл в игровых вызовах? Помимо приятной награды, и появившихся бонусов от победной серии. В следующий раз моя денежная награда станет выше на 5%. И есть крохотный шанс получить дополнительный. И это все? К чему эти испытания? Чтобы заставить гоблинов хоть немного шевелить мозгами? Чтобы не разучились думать и не оскотинились окончательно? Если так, кто это придумал? Кому пришла в голову эта гениальная мысль? Хотя, гениальная ли? Это же полный бред. Вот я чудом выбрался живым из очередной кровавой бойни. Меня трясет. И тут система предлагает сыграть в крестики-нолики. Вы серьезно? Эльфы, вас задери. Баланс 57. Устроившись поудобней, опять задремал. Онемевший живот через силу заурчал, принявшись переваривать слишком тяжелую пищу. Пусть старается хорошенько, пусть напитает тело энергией. Сегодня нам предстоит выполнить еще одно важное дело и проверить, насколько правдивы легенды про живущих под мостами троллей. У меня несколько часов на придумывание простого, но действенного плана по проникновению в стылую клоаку, включающего в себя предварительную разведку на предмет присутствия неподалеку озлобленных городских парней, лишившихся солидной добычи. Вдруг они затаили нешуточную злобу на наглых гоблинов, посмевших сломать их схему. Как-то не хочется попасть в их злые руки. Могут ведь и в свинью превратить сгоряча. И попробуй потом превратись обратно, пока не съели. Текущее время 01:12. Сна ни в одном глазу. Неудивительно, мы дрыхли почти до полуночи, а сейчас терпеливо ждем и потихоньку жуем. Бойцов не спрашивал, но, проснувшись сам, с удивлением осознал: живот пустой, а раздутый кишечник требует незамедлительного посещения важного места. Пересохшее горло молит о влаге. От жажды постукивает в голове, глаза выдают мутную картинку. Кожа лица настолько сухая, что при прикосновении шуршит. А ко всему этому еще и явственно ощущаемый легкий голод. Я выпил бутылку особо заряженного компота, привел себя в порядок, дождался остальных, поторапливая сонную вялую Йорку. И мы вывалились в коридор, унося в рюкзаках недоеденное мясо, компот и полбутылки самогона. В ближайших торгспотах приобрели по пищевому брикету, пополнили запасы воды, наведались в медблок и сделали дополнительные уколы. Отдельно я потратил 2 сола на 10 метров тонкой, но крепкой веревки, тут же разрезав ее на 10 кусков. Метровые отрезки обмотал на лямках рюкзаков. Пока занимался этим, бойцы уже переобулись, запасные носки спрятали. Узкий щит достался Йорке. Каждому по ножу. Чтобы не таскать лишние предметы, я проплатил жилую капсулу на сутки вперед. В нее легла наша ненужная сейчас одежда, пустые бутылки, трофейная сумка, стальные иглы и картриджи. Баланс 47. Перекусить решили уже на позиции. До 30-го магистрального рукой подать. Здесь, на этом важном стыке 29-го и 30-го, мы обосновались на стенном выступе, подобрав такой, чтобы почти все время находиться под наблюдением системы, иметь хороший обзор и не слишком бросаться в глаза. Щит Йорка уложила рядом с собой, прикрыла его и ноги материалом стюка, после чего принялась накрывать на стол, новым ножом нарезав остатки холодного мяса, выложив брикеты, поставив компот. Баск ей помогал, а я внимательно разглядывал обновки. Ботинки. Дубовые. Тяжелые. Неудобные. Как постоянный вариант, их даже рассматривать не стоит. Подошва средней толщины и очень плотная. Это несомненное достоинство. К ним же можно отнести липучки, снабженные пластиковыми крючками. Тонкие и чем-то пропитанные швы. В общем, среднего качества рабочая обувь. Нож. 15-сантиметровое толстое лезвие, серая пластиковая рукоять. Сталь и пластик. Качество ниже среднего. Узкий щит. Самодел. 1,5-метровый отрезок толстой трубы разрезали вдоль. Получилось 2 щита. В щите проделали 0,5-метровую узкую щель, изнутри приварили ручку. Не петлю, куда можно засунуть руку до локтевого сгиба, а что-то вроде дверной вертикальной ручки. Щит легкий, держать не слишком удобно, но привыкнуть можно. Предназначение щита очевидно, и для этой цели он вполне годится. Подставить под прыжок плукса, а когда тварь обхватит щит и попытается прогрызть в нем дыру, через щель в щите нанести удар тесаком прямо в пасть. Можно и дубиной приголубить с другой стороны. Удобная, легкая штука. Осталось освоиться с ним самому и научить остальных членов группы. Пока не освоим все тонкости новых приобретений, ножи и щит, в бою их использовать строго запрещено. Об этом я сразу же оповестил бойцов. Деремся старым добрым оружием, что уже привычно лежит в руке. Насытившись мясом и компотом, заставил себя разжевать стандартный кубик пищевого брикета. Пока зомби с гоблином продолжали хрустеть и чавкать, внимательно осмотрел тело. проверил каждый сустав, особое внимание уделив коленям и левому локтю, не постеснявшись при этом стянуть на время штаны и ботинки, снять футболку. Колени работали исправно. Коленные чашки перестали уродливо выпирать под немного разгладившейся кожей. Прощупываются окрепшие и чуть подросшие мышцы. Болезненная слабость конечностей почти исчезла. Но все одно не мое. Такое ощущение, что передвигаюсь на ватных палочках, вставленных в таз. Одевшись, забрался в интерфейс. Тихо рассмеялся. «М?» Глянула на меня Йорка, в губах висело быстро утягивающееся в рот волоконце мяса. «Действующему, а не сидящему, и Бог помогает!» Выдал я странноватое выражение, всплывшее в голове. «Если переиначить на наш лад, действующему гоблину и система помогает!» «Маркировка», — пояснил я с широкой улыбкой, — «в 29-м магистральном. У вас должны быть такие же задания». Задание. Обработка маркировки. Описание. Специальными губками, полученными из химпота 176F29M, обработать маркировку стен и полов на участках с 95 по 110. Место выполнения. 29-й магистральный коридор с 95 по 110 участки. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. 15 солов. «Ага, такие же. Награда маленькая», — сморщилась Йорка и тут же удивленно добавила. «А ведь раньше прыгала от счастья, получив за день 10 солов». «Такое же задание. И в одиночку такие задания я раньше даже не пытался выполнить. Но, командир, мы только ради протирки стен сюда явились». «Нет. Просто повезло с заданием, и помимо дополнительного заработка, оно нам позволит стать невидимками. Доели? Тогда выдвигаемся к химпоту за губками». Что порадовало, никто не спорил. Недоеденное было моментально упаковано, через 2 минуты группа была готова к движению. И на этот раз Йорка не забыла тщательно осмотреть выступ на предмет забытых вещей. Взяв по губке, вернулись в 29-й магистральный и с добросовестным усердием принялись за дело. Цифры, буквы и стрелки становились ярче. Медленно ползли минуты. По моему настоянию, первым делом мы обработали участки Йорки. Они были далековато от перекрестка. Следом освежили маркировку на участках Баска и в последнюю очередь взялись за мои. Пока терли губками, я пояснял. Работающий гоблин — невидимый гоблин. Скользнешь по полотеру взглядом и забудешь. Дальше себе идешь. И нехорошего для нас вопроса не возникает. Чего это 3 гоблина забыли посреди ночи в одном из самых опасных коридоров окраины? Глянул на губки в их заскорузлых рабочих руках, и сразу ясно — задание системы выполняют. Рассчитывают на дополнительное групповое задание, вот и встали пораньше. У кого вопроса не возникает? Сами подумайте, кто сегодня не получил дорогой и важный товар? Наркота, понял Баск. Верно, наркота. Дарящие забвение и отрешение таблетки нужны всегда и никогда не залеживаются. Мигом улетают. Отличный ходовой товар. Но вот беда. Доставка новой партии таблеток не состоялась. Такие вещи без предупреждения не доставляются. Курьера ждали, но он не явился. Сначала получатели наверняка посчитали, что курьер просто задерживается. И считали так до позднего вечера. Каковы дальнейшие их действия? Тут уже начинается территория зыбких и малообоснованных предположений. Я посчитал, что кто-то из покупателей решит послать гонца. Расстояния невелики. Вдруг с курьером что-то нехорошее случилось. Могли до них дойти слухи и о кровавой зачистке гнезда плунарных ксарлов. Совпадение-то прямо нехорошее. Вдруг в то время там проходил чуть задержавшийся улыбчивый Ладос, и его ранили или убили прорвавшиеся плуксы. В любом случае, проверить не помешает. Кого я ждал? Кого-то чуть серьезней банальной шестерки. Кто-то в меру осведомленный. Сам дилер ни за что не отправится в путешествие. У него бизнес. Ему некогда шлепки по коридорам снашивать. Он или они, если покупатели связались друг с другом, пошлют одного-двух внешне ничем не примечательных гоблинов. Туповатых, но не болтливых. Осведомленных ровно настолько, чтобы знать дорогу, описание внешности нужного контакта и насколько вежливо с ним нужно общаться. Пошлют ли их сегодня? Тут пополам на пополам. Зависит только от одного. Есть ли еще товар в наличии? Серые таблетки уже кончились или на исходе? Мы вскоре дождемся бодро чапающих гоблинов. Запаса хватит еще на пару дней. Они продолжат ждать еще сутки и, так и не дождавшись, отправят гонца. Это первый вариант, где действия предпринимают покупатели. Но ведь есть еще и продавец. А вот у него нетерпение должно быть куда больше. Таблетки отправлены, а денежки так и не звякнули в банкомате. Не футболками же за таблетками рассчитываются. Ни денег, ни курьера. Тут поневоле заволнуешься. И снова. Я не знаю привычных им временных лимитов. Вдруг покойный Ладос имел обыкновение ночевать на конечном пункте маршрута и трогаться обратно утром. Тогда и покупатель сейчас спит себе спокойно и даже не подозревает, что курьеру конец. Ну и третий. Труп Ладоса 100% уже обнаружен. Просто до нас весточка не дошла. Но дохлого курьера нашли, и слушок об этом по окраине пополз. Кто-то его опознал, вякнул покупателям или продавцу. Если новость дошла до покупателей, они опять же пошлют гонца. Оповестить о смерти курьера и попросить выслать еще одну партию волшебных таблеток. Дошла ли новость о смерти Ладоса до его хозяина? Тут не угадать. Но если я прав, и хозяин Ладоса сидит под гиблым мостом, вряд ли там хорошо работает информационная служба, и моя натирающая предпоследнюю настенную цифру рука дрогнула, но не замерла. Повернув голову, бросил безразличный сонный взгляд на коридор, глянул на две целеустремленно шагающие фигуры. С тем же безразличием отвернулся и спокойно дотер цифру. С кряхтением поднялась с пола Йорка, закончившая обрабатывать длинную синюю стрелку. Окликнула Баска, который, краев не видя, продолжал методично тереть стену, далековато удалившись от огромной красной цифры 29М. Задание выполнено. Для получения денег достаточно вернуть губки в химпот, и я стану богаче на 15 солов. Молча передал губку Йорке, та с нескрываемой обидой громко пробурчала. «Опять я губки возвращаю? Почему всегда я, а?» «Потому что бабы тупые», — получила она неожиданный ответ. «Не от нас. От одного из пары поравнявшихся с нами обыкновеннейших на вид средней руки орков. Одинакового роста, одинакового телосложения, поразительно похожие друг на друга не только одеждой, но и внешностью. Не зная я, что тут невозможно завести детей, предположил бы, что это отец с сыном. И случай из тех, где сын весь в отца. Даже мировоззрение схожее. Молодой с готовностью заржал над мыслью старого. Я с большим интересом глянул на держащую губки Йорку. Та сгорбилась, отвернулась, поспешно потопала к химпотам. Продолжая смеяться, орки шли за ней. Они не заметили, с какой силой Йорка сжала в руках губки. По ее побелевшим пальцам стекала выдавленная бурая жижа. А эти губки выжать ой непросто. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать рвущиеся наружу слова. «А этот слепой!» — проявил наблюдательность молодой орк, проходя мимо зомби, состроившего свою уже фирменную гримасу. Убойный микс из беспомощности, растерянности и испуга. Пустая глазница таращится в пустоту, побелевший глаз часто моргает. «Слепой, тупая и...» Меня лениво осмотрели. Я смотрел в пол, медленно шагая за Йоркой и считая шаги. «Сколько там до перекрестка?» «И тупой!» — заключил орк, отворачиваясь от меня. «А может, он глухой?» «А может, глухой и тупой!» И снова смех, ненормальный смех. Ребятам очень хорошо, поэтому они такие громкие, развязанные и веселые. Идти все же километры по однотипным коридорам скучно. Вот и приняли что-то. «Куда свернете, весельчаки?» Они свернули к гиблому мосту. Я замедлил шаг, смотря как удаляются потенциальные источники-информаторы. Они или нет? С тем же успехом это могли быть направляющиеся повеселиться в город работяги. Хамят? Да. Но одно дело за это морду набить, и совсем другое. Спускаться сразу? Нет. Я скажу. Чуть ускорившись, начал догонять замолчавших орков. По пути схватил за плечо зомби, пробормотал. Когда? Не шепчи. Отвечай спокойно, чуть приглуши голос. Сумрак через 3 минуты здесь. На 2 минуты. Через 5 в 97-м. На 32 минуты. Но в 29-м через 4 минуты. Потом сумрака не будет 23 минуты. Они уходят. Они уходят. И быстро. До гиблого моста 200 шагов с небольшим. И если они удалятся слишком далеко, не успеем их утащить по сумраку до 97-го. Как заставить их задержаться и при этом не вызвать подозрений? Да легко. Просто воспользоваться ими же брошенным кончиком веревки. «Эй! Ушлепки!» Мой голос был почти неразборчив. Я старательно зажевывал слова. Но злость в моем голосе звучала отчетливо. Ее я подчеркнул, выставил на показ. Как и почти пустую бутылку самогона, зажатую в руке. «Клоуны! Кто тут тупой, а? Ты меня тупым назвал?» Молодой обернулся сразу. Старший чуть позже, поворачиваясь с нарочитой неспешностью. Я пошатнулся. Баск вцепился мне в плечо, потянул назад, умоляюще забубнил. «Оди, не надо, Оди. Они пошутили. Просто пошутили. Чего ты завелся?» «Они ее тупой назвали». «Не надо, Оди. Пошли». «Он точно тупой», — уверенно заявил молодой, сверля меня угрожающим взглядом. «Клоуны, говоришь? Ушлепки?» Его взгляд скользнул по потолку, и над нами с гудением проехала полусфера. Услышавший ее Баск всерьез запаниковал, начал дергать с утроенной силой, торопясь увести своего пьяного придурка-друга, пока его не изувечили. В руке молодого сверкнул нож. Левша. Нож держит неправильно. Стойка неправильная, да стойки вообще нет. Зато челюсть выпечена так, что можно под ней от дождя прятаться. «Сюда иди!» велел он, приглашающе взмахнув ножом. «Что ты там вякнул?» Глянув в свою очередь на потолок, я сжался и попятился. Нервно улыбнулся, оглянулся. Этого достаточно. Стоит оглянуться, и большинство решит, что ты ищешь путь бегства. Еще шажок назад. И крепкая рука схватила меня за плечо, дернула, перед глазами заплясало лезвие ножа. «Протрезвел, что ли? Я тебя, сука, слепым сделаю. Нож в глаз воткну и проверну. Проверну, сука. Глаз твой гребаный с мясом выверну и сожрать заставлю. Но ты ведь наехать хотел, так продолжай. Раз начал, заканчивай». «Уже можно, командир», — выпрямился Баск, возвращая лицу обычное выражение. «Ага», — сказал я и глянул на молодого, что еще ничего не понял. «Эй, Ладоса я убил. Таблеток не будет». Орк застыл. Выпучился. Не осталось ни малейших сомнений. Он в курсе, кто такой Ладос и о каких таблетках идет речь. «Вы его... Ик!» Шило вошло в левый глаз. По рукоять. По ней я и добавил резкий удар основанием ладони, вбивая рукоять следом за жалом. Перехватил начавшую обмекать ладонь, забрал нож. Молодой почти умер, но еще стоял. Только-только начали подгибаться ноги. Обогнув его, прыгнул к старому, шагнул мимо, на ходу нанося удар рукоятью ножа по основанию черепа. Удар не сильный, но резкий. Орка выключила. Он сунулся вперед, метя лбом в пол. Я поспешно подхватил, удержал. Лбом в пол нельзя. Пока что. Уложив, схватил его за ноги, потянул за собой, стараясь догнать Баска, тащащего труп. Будто в догонялки играем. Добежали до перекрестка. Круто свернули налево, промчались 40 шагов по 29-му и залетели на 97-ю тропку. Тут уже ждала Йорка, держащая наготове смотанные с лямок метровые отрезки веревки. Передала веревку мне и побежала к дальней стороне коридора, чтобы загодя предупредить о прохожих. Середина ночи. Тут безлюдно. Но фактор неожиданности исключать нельзя никогда. Только начал связывать руки старому, как внезапно задергался в агонии молодой. Живучий. Шило пробило ему тоннель в мозгу, а он продолжает ногами дрыгать. Да агония ли это? Он пытается встать. Навалившись, сжал руки на горле, придавил весом своего тела. Баск, ощупав лицо жертвы, воткнул шило во второй глаз. «Дави!» Он надавил всем весом, утапливая шило в черепе. Брыканье затихло. «Ну не глотку же резать! Я уже устал от крови отмываться!» Вернувшись к старому, на этот раз без помех связал его по рукам и ногам. Облегченно выдохнул. Эта часть задуманного прошла успешно. Баск задумчиво сидит над мордой дохлого орка. Размышляет, как сподручней шило из глазниц добывать. А их ведь еще протирать надо. Ткнул пальцем орку в точку между носом и верхней губой. Ноль реакции. Нажал сильнее. Ноль реакции. Распрямил его левую кисть, уложил на пол. Что есть мочи? Долбанул по ногтю левого мизинца рукоятью ножа. Хрустнуло. «Доброе утро, проводник!» Улыбнулся я безумно выпученным глазам. «Дай жить!» Ему удалось меня удивить, признаю. Я ожидал угроз или мольбу, а тут странное, но очень искреннее «дай жить». Звучит как требование, замешанное на безумном желании не умирать. Какое-то местное универсальное выражение? Доживи на здоровье. Ответишь на все вопросы, проведешь куда надо и вали на все четыре стороны, гоблин. Как тебя зовут? Баск понял, что испачкаться все же придется, и с сокрушенным вздохом принялся ковыряться ножом в глазнице дохлого орка. Дело непривычное, а он слепой. Получалось с брызгами. Звуки доносились мерзкие, глубоко ушедшее шило покидать теплую и влажную мозговую норку не хотело. Зомби прилагал все больше усилий, сослепу наклонившись слишком сильно и почти касаясь ужасных ран носом. Со стороны не понять, чем занят зомби. Шило достает или свежие мозги высасывает через трубочку. Старый орк, увидев все это прекрасно освещенное безобразие, часто закивал, выражая полную готовность к сотрудничеству. А какой у него выбор? Глупо думать, что его кто-то испугается или не захочет причинять ему излишнюю боль. Вон, наглядный пример на полу коридора с выпотрошенными глазницами валяется. «Куда шли?» «Под мост!» Орк сфокусировал глаза на моих губах, замер, стараясь не пропустить ни слова. «Повезло. Он очень хочет жить. И постарается быть прилежным мальчиком, чтобы не вызвать нашего гнева». «Там кто?» «Троллс!» «Все же тролль». «Больше о нем. Отвечай подробней, но быстро. Он ваш главный?» «Нет. Главный Пит из 15-й кляксы. Сегодня не пришла доставка, и он отправил нас проверить. Меня и Крока». Мы дружно покосились на труп Крока. Уловив паузу в разговоре, Баск вскинул на секунду лицо и вновь вернулся к работе. Успел все же подбородок испачкать. Старый орк заторопился. «Курьер новый! Поэтому забеспокоились. А старого Пит в червя превратил за воровство. Вот и подумали, может, Троллс рассердился и курьера посылать передумал. Старый-то из ихних был, а Пит без спроса ему лапы обрезал. Крутовато загнул. Вот мы и пошли». «Кто такой Троллс?» «Через него все с городом работают. Он с каждой сделки себе процент берет небольшой». «Все же настоящий тролль. Взимает плату с каждого, проходящего через его мост». Я задал еще с десяток вопросов. И с каждым новым ответом получал все больше слов и все меньше интересующей меня информации. Старый орк мало что знал. У босса Пита он стоял за левым плечом. Задание выполнял добросовестно и без фантазии. Лишними знаниями не интересовался. Занимался только своим делом. Свободное время проводил в веселых заведениях. Свое занятие считал обычной работой, старательно это подчеркивая. Занятие, мол, скучное, заработки невелики, никого зря не калечит, специально жизнь гоблинам не портит, со всеми поддерживает ровные отношения. Зарвавшихся молодых новичков осаживает, не позволяя слишком уж разгуляться. Сегодня случайно, можно сказать, нагрубил. Так и то, не нас же обидел, а бабу тупую вскользь задел. Так ведь разве ж это не так? Кто бабу умной назовет? Ну, если в корень взять, что бабы могут? Про Троллса он слышал давно. Слухи про него ходят один другого ужасней. Прозвищ тоже хватает. Пожиратель гоблинов, кромсатель, чудище, тролль, псих, туманник. Его мало кто видел на самом деле, а те, кто видел, предпочитали молчать. Да и о ком говорить? Живет за 3-9 коридоров, работает передаточным узлом, в гости никому не ходит. Если что-то надо передать, посылает гонца, а сам тумана не покидает. Тумана? Да, тумана. Про троллса мало что известно достоверно, но этот факт никогда и никем не оспаривается. Он не покидает тумана с тылой клоаки. Никогда. Почему? А хрен его знает. Не зря же туманником кличут. Как к троллсу попасть? Где живет? А тоже хрен его знает. Троллса дураком точно не назвать, и где его логово никто не знает. Есть процедура. Простая настолько, что справится даже баба. В нужный момент спуститься за край каньона, уложившись в 3 минуты преодолеть отмеченную желтым тропку и нырнуть в туман. Нащупать натянутую веревку, держась за нее, дойти до 2-й опоры моста. Там на веревочке висит большой болт. Им ударить по опоре 3 раза, выждать 2 секунды и ударить еще 3, после чего ждать. Придут и проведут чуть дальше. Как придут, сказать пароль. Доведут до места для переговоров, вроде как. Туда явится голос троллса, и можно будет все спокойно обсудить. Кто явится? Голос троллса? Ты не оговорился? Так Пит сказал. Появится голос троллса, спутать с другим нельзя. Описать тоже, сами поймете. Услышали троллса? Сразу переходить к делу. Ни в коем случае не требовать, чтобы троллс показался. Сообщить о том, что курьер не явился, узнать причину, получить партию таблеток, лучше 2, и возвращаться обратно тем же путем. Главное, ни в коем случае ему не угрожать. Даже намека такого не делать. Из себя крутых не строить, разговаривать спокойно и ровно. Не даст таблеток – не спорить, не требовать. Закончить разговор – и уходить. Больше про троллса он ничего не знает. Таблетки что делают? Ходовой товар? Шутишь? Улетают мгновенно. Да он и сам любит принять 1 раз в 3 дня. Кто же не хочет в прошлой жизни пожить? Кто не хочет вспомнить? Вспомнить? Я не пытался скрыть зазвучавшую в голосе заинтересованность. Но старый орк был только рад моему интересу. Был рад стать более полезным. «Вспомнить! И кайф дают, и блокаду в башке пробивают. Но штуки опасные!» Поглядывая на часы, внимательно слушал откровение наркомана со стажем, что за 1,5 недели полностью отказался от прежних колес и перешел только на мемвас. Так назывались невзрачные серые таблетки, что быстро, молниеносно захватили рынок. Первая пробная партия появилась 12 дней назад. Продажи в первый день пошли вяло, но за 2 сутки они продали все до единой таблетки. Взяли 2-ю партию и ее тоже реализовали за 24 часа. Ладос, новый курьер, сегодня должен был доставить 6-ю партию таблеток. Мемвас имел удивительное свойство. Обычный наркоманский кайф. Яркий, мощный и приливный. Длился всего-то 2 часа. Ну, 3. Но в следующие сутки, пока мемвас еще держался в мозговой ткани, тебя накрывали ярчайшие флешбеки. Оттирающий от грязи пол гоблин вдруг видел себя выходящим на крыльцо большого дома. Держа за руку смеющуюся дочь, он знал, что это его дочь, что ей 4 года. Сзади слышался чуть обеспокоенный голос жены, напоминающий, что им нельзя снимать пластыри, прикрывающие места вживления чипов. Таскающая ведра серой слизью, грязная однорукая гоблинша вдруг испуганно прижималась к стене коридора. Мимо нее медленно пролетает опускающийся грузовой дрон, тащащий яркий красный контейнер с белой эмблемой. Синий дождь силой хлещет по опускающемуся дрону. Дымится мокрая бетонка, а она, стоя под прикрытием большого козырька, держа в руке умный зонт, напичканный датчиками, чуть отступает от подступающей воды на изящных каблучках. Обувь обошлась ей так дорого, что и вспоминать не хочется. Но разве стиль не стоит любых денег? К тому же эти туфли так подчеркивают линию ее бедер, обтянутых облегающей бордовой юбкой. Лежащий в отрубе орк подскакивает, слепо смотря перед собой, начинает выкрикивать никому непонятные указания, требуя немедленно перекрыть вентили с 7 по 11 и понизить давление в трубе с охлаждающей смесью. Орк орет, уточняя координаты подлетающей бригады ремонтников, требует предупредить нижние уровни о несущейся волне ядовитой жидкости. Ничтожный червь, получивший от более успешного друга полтаблетки мемваса, лежа на полу в луже дерьма и мочи, видит себя стоящим за барной стойкой. Он умело работает шейкером, разливает коктейли, сдержанно улыбается роскошно одетым дамам и господам. Мельком слышит голос знаменитой ведущей, открывающей ежегодную 24-ю церемонию по награждению. Полурослик прямо за ужином отключается от реальности окраины и обнаруживает себя стоящим в задних рядах огромной, нервно колышущейся уличной толпы, перекрывшей центральную улицу. Они все как один смотрят на огромные мерцающие экраны. С них говорят о том, что есть способ спастись. Но для этого придется поступиться многим. Придется добровольно отказаться от всех гражданских прав, от воспоминания. Одна беда. Воспоминание появляется, будоражит, а затем бесследно стирается с памяти. О его же собственных воспоминаниях гоблину рассказывают те, кто был рядом во время флешбека и слышал его слова. Иногда это был только диалог с начальником, с женой, любовницей, парковщиком, клерком. И попавший во флешбек зачастую передавал диалог, говоря за каждого из собеседников, будь то мужчина, женщина или ребенок. Он понижал и повышал голос, начинал чистить, хрипеть, пищать, плакать и смеяться. Его лицо меняло десятки выражений за минуту. Он жил ускоренной жизнью, проматывая получасовое воспоминание за пару минут. Кто-то в красках описывает место, где он когда-то был. Величественные здания из стали, стекла и бетона, возносящиеся в серое туманное небо на километры, долины и холмы, покрытые мертвой серо-бурой землей, химически зеленые моря с черной пеной. Очнувшись же, он не помнил ничего. Но всей вновь оскопленной душой ощущал, только что, буквально на секунды, мемвос вернул ему некогда забранное, заблокированное. Мозг трясся в пароксизме ментальной жадности. «Верни! Верни! Заполни пустоту, сука! Верни!» И единственное, что хотел гоблин, орк или кем бы он там ни был, еще одну таблетку мемваса прямо сейчас. А лучше две. Тогда приход ярче, сильнее, чаще. Три таблетки — это уже смерть. Пока мы сидим сейчас в этом ночном коридоре, немалое число гоблинов сейчас видят радужные сны, живут в своих собственных отнятых воспоминаниях. А очнувшись, они ищут солы на мемвас. И с такими же, как они, обсуждают способы продления и учащения воспоминаний, разрабатывают странные курсы приема таблеток. Целое сразу, через 3 часа половину, через 2 еще половину – Очнувшись, выпить сладкого компота, после чего рассосать под языком еще половину. Ни в коем случае ничего не есть. Надо быть голодным. Когда голодный, приход ярче. И пусть частично, но этот метод срабатывает. Воспоминания остаются в мозгу так долго, что хотя бы их часть перезаписывается мозгом. Старое становится новым и никуда не уходит. К тебе возвращается крохотная частичка прошлой жизни. И с каждым новым приемом кайф становится все слабее, а воспоминания чуть дольше. Наркотик ли это? Или кайф всего лишь неустраненная или специально оставленная побочка? Не понять. Но Мемвас уже покорила краину. «Вот что такое Мемвас, убийца!» Поморщившись, старый орк потер ушибленный затылок, облизал мизинец с разможженным ногтем. «Как тебя зовут?» «Тебе же выгоднее не знать мое имя и номер». «Я умру. Мы оба это знаем. Сначала верил. Казалось, есть шанс, но нет. Шансов у меня нет». «Усаживаясь», — сказал орк и заглянул мне в глаза. «Имя?» «Оди». «Мое имя уже не надо никому. Тем более здешнее. Прежнее не помню. Но в воспоминаниях я был водителем воздушного лимузина. Возил важных господ с одной крыши на другую. Парковался рядом со сверкающими над облаками поднебесными оранжереями. Сквозь их стекла видел сотни больших оранжевых плодов, покачивающихся на усыпанных листьями ветвях. Видел детей, своих, играющих внутри бетонных коробок с торчащими из стен уродливыми металлическими грибами фильтров. И чужих, там, наверху, бегающих в садах по усыпанным белым песком дорожкам. Раз уж мне не жить, позволю уйти иначе. 4 таблетки Мемваса, пару глотков воды. Больше не прошу ничего. Я заглянул в глаза старого орка, посмотрел на внимательно слушающего Баска, оценил наше местоположение, медленно кивнул. «Хорошо. Тебе повезло, старик. Таблетки не с нами, но неподалеку. Баск, посторожи». «Сделаю». «Главное, не делай глупости, старик». «Я не шевельну и пальцем. Мемвас, 4 таблетки. Хочу снова увидеть». «Ты все рассказал про Тролса и дорогу к нему?» «Все, что знал». «Подними руки, привяжу их чуть иначе, а то мой друг слеп». «Я же сказал, я не...» Схлипнув, старый орк дернулся и безвольно уронил голову на грудь. Не вынимая засевшего между ребер ножа, приподнял голову, закрыл ему глаза. «Извини, старик, тебе не повезло. Таблетки на самом деле рядом. 4 минуты туда, столько же обратно. Ну, пара минут у капсулы. Но это беготня по коридорам, лишнее привлечение к себе внимания. Оставление живого противника рядом со слепым, необученным парнем и нервной девчонкой, стоящей на стреме. На такое я пойти не мог. Даже ради его воспоминаний о поднебесных оранжереях и детях, играющих в бетонных коробках». Вытащив нож, вытер лезвие о одежду покойника и встал. Поднявшийся зомби протянул мне шило, свое убрал за пояс, в руках держал поясную сумку молодого. У старого при себе сумки не было, а в карманах обнаружился лишь аккуратно завернутый в чистую ткань пищевой брикет. Дважды ударив по стене рукоятью ножа, дал знать Йорке, что можно возвращаться. Еще через 3 минуты, предварительно тщательно осмотрев себя на предмет пятен крови, мы покинули коридор с трупами, вернувшись в 29-й магистральный, подгадав так, чтобы остаться незамеченными полусферой наблюдения. Как странно. Раньше мы старались все время держаться на свету. Теперь же мы стремимся оставаться в сумраке и ходим тропами смерти. Баск, перескажи Йорке услышанное. Спускаемся в клоаку сходу. Выжидать слепой зоны не будем? А чего нам бояться в этом случае? Поинтересовался я. Пусть система видит этот наш маршрут. Так что идем не спеша по центру 30-го. Йорка, Баск, как настрой? Все в норме, командир. Я не пойму, для чего нам это надо? Тролль, гиблый мост. Все просто, Йорка. Мы начали ломать сложившиеся мировые устои. Я не поняла. Поймешь позднее. А пока просто верь мне. Лопнуть и сдохнуть. Ты против? Нет. Я с тобой, гоблин. Кивнув, чуть ускорил шаг, оставляя их позади. Баск принялся пересказывать Йорке диалог со старым орком. А я неспешно шел, каждые 3 минуты проверяя интерфейс. Пусто. Пусто. Через 200 шагов 30-й магистральный оказался позади, мы уперлись в гиблый мост. Не останавливаясь, довел группу до края каньона. Найти первую желтую отметку труда не составило. Просто желтая клякса на покатом металле. Найдя опору для ног, начал спускаться. Проверка. Пусто. Слезла Йорка, подала руку Баску, шепотом подсказала, где цепляться. Сейчас Баску тяжело. Но шагах в 10 под нами колышется густой туман. Настолько густой, что очень скоро мы со слепым зомби окажемся наравне. Проверка. Пусто. Проверка. Пусто. Скинув голову, посмотрел на потолок. А оттуда смотрела система. Огромная покосившаяся полусфера замерла почти над нами, следя за нашим спуском. Проверка. Пусто. Ну же! Проверка. И в интерфейсе появилось задание. «Можешь же!» — улыбнулся я полусфере и первым нырнул в туман. Стылая клоака с готовностью приняла меня, а следом проглотила и остальных бойцов. Вытянув перед собой руку, убедился, едва-едва различаю пальцы. И туман. Это необычный туман. Я отчетливо ощущаю запах какой-то химии. И слово «стылая» пока никак себя не показало. Здесь холоднее градуса на 4, не больше. Через несколько шагов уперлись в металлическую ажурную конструкцию. Пальцы наткнулись на влажную веревку. Вот и начало пути, ведущего к обитающему под гиблым мостом троллю.